Да. Алло. Алло. Серега, привет. Привет. Это Игорек звонит. Алло. Ну, слушай. Хотел спросить, как ты там поживаешь? Да херово. А где ты сейчас находишься? Ну, сегодня на Коммунарово, а завтра кто знает где. Ну, а ты там такие на квартире находишься, да? Ну, таки да. Леша пока оставил тебя там. Да. Так это, а ты на Матросово был там? Потому что люди там спрашивали, те, которые сейчас там находятся, живут. А кто там живет? Ну, там женщина живет, говорит, что тебя уже там где-то года три нету. Ну, ты туда не заходил давно. Они хотели с тобой пообщаться там по поводу дома. Вот. Так ты туда вообще не заходишь? Да, ну как, я один раз подошел, поглядел, повернулся и ушел. Я там бываю на Черном Слободе, там в Володьке. Ну, а так вопрос решить никак не можешь с жильем там. Да, все-таки... Надо съездить больше, вот. Ну, все-таки дом стоит, а... потеплит немного. Съезжу, посмотрю. А то как-то так получается, дом стоит, а ты живешь там. Не там, где нужно. Ну. Так а ты чем сейчас занимаешься? Где-то работаешь? Я пенсионер уже. Не, ну подрабатываешь, может. Да ну какое здоровье нет. Там у Моисея там. Слышно, какой кашель. Где-то болел, видно. Да, прибаливал. Сейчас он. Ну а так хотя бы деньги какие-то есть, остаются там. Поесть есть что-нибудь? Ну пожать-то мне много. Картошка есть, хлеб есть. Вермишель, крупы, все. Я закупаю сразу на целый месяц. С этим все заебись. А так с жильем просто проблемы, да? Немножко. Да. Ну вот бы тебе и правда разобраться с домом. Вот тем, чтобы заселиться там. Хотя бы комнату получить. Вот. Чтобы там хотя бы затусоваться. Ну, главное, что весна скоро, вот. Ну, уже весна, вот, считай. Сейчас потеплеет. Да. Вот. Ну что ж. А так что, как вообще? Ну, с Лёшкой общаешься? С кем? С Лёшкой. Ну, разговаривал, вчера приезжал, все нормально. Нормально. Ну хорошо, понятно. Ну ладно, давай держись там. Давай, пока.